Из татарского отряда было убито несколько человек, а из нападавших гасиловцев один рослый и могучий парень лежал навзничь, раскинув руки и без сознания. На голове у него сквозь русые кудри виднелся темный кровоподтек. Настасьин едва только оглядел место боя, сразу же быстрым шагом подошел к поверженному воину и опустился возле него на колени. Старик Гасила молча посмотрел на княжего лекаря и затем властно приказал: «Огня дайте поближе, боярину!» Один из лесных бойцов тотчас же подбежал с пылающим факелом и стал светить Настасьину. Григорий взял безжизненно лежавшую могучую руку молодого воина и нащупал пульс. «Жив», — сказал он, — «только зашиблен. Надо кровь пустить, а то худо будет». С этими словами он поднялся на ноги и направился к своему коню. Здесь он раскрыл свои засидельные кожаные сумки и достал узенький ножичек в кожаном чехле. Снова склонился над бесчувственным телом воина. У того уже кровавая пена стала выступать на губах, грудь вздымалась с хриплым и тяжелым дыханием. Теперь все, кто стоял на поляне, даже и пленные татары, смотрели на Григория. Настасьин обнажил выше локтя мощную руку воина и перетянул ее тесьмой. Синие кровеносные жилы взбухли на руке. Григорий вынул из чехла узенький ножичек и одним неуловимым движением проколол набухшую вену. Брызнула кровь. Он подставил под струйку крови бронзовую чашечку. Кто-то из воинов удивился этому. «К чему такое? В чашку-то зачем?» — протяжно, неодобрительным голосом сказал он. «Землица все примет». На него сурово прикрикнул старик Мирон: «Мы не татары, христианскую кровь по земле расплескивать. Боярин молодой правильно делает, умен». Григорий услыхал это, ему сначала захотелось поправить Мирона, сказать, что и не боярин он, а такой же мужицкий сын, как и все они, но затем решил, что ни к чему это, и смолчал. Поверженный воин тем временем открыл глаза. Григорий Настасьин тотчас же с помощью чистой тряпицы унял у него кровь и наложил повязку. Раненый улыбнулся и, опираясь здоровой рукой о дерево, хотел было встать. Настасьин строго запретил ему. «Нет-нет», — сказал он, — «вставать погоди». А затем, обратясь к Мирону, распорядился: «Домой на пологу его отнесете». «Стало быть, жив будет?» — спросил он Григория. «Будет жив», — уверенно отвечал юный лекарь. «Это добро. Всю жизнь будет про тебя помнить», — одобрительно произнес старик. «Большая же, юнош, наука у тебя в руках. Почитай, мертвого воскресил». «А это вон тот его звезданул по голове, татарин толсторожий», — чуть не скрипнув зубами от злобы и гнева, добавил Гасила и указал при этом на предводителя татар. Настасьин взглянул на татарина и вдруг узнал его. Это был царевич Чаган, тот самый, что с такой наглостью ворвался на свадебный пир Дубравки и Андрея. Гасила повел рукою на груды награбленного русского добра, отнятого у татар. «Ишь ты, сколько награбили, сыроядцы!» — ворчал Гасила. «Меха, чаши серебряные, книги, застежки золотые, видать, с книг содраны, шитва золотая, опять же книга, крышки в серебре кованом. Ох, проклятые!» И все более и более разъяряясь, старик приказал подвести к нему предводителя татар. Но Чаган уже и сам рвался объясниться с Мироном. Татарин был вне себя от гнева. Видно было, что этот жирнолицый молодой татарский вельможа привык повелевать. Когда его со связанными позади руками поставили перед Гасилой, он так закричал на старика, словно тот был ему раб или слуга. Чаган кричал, что он кость царева и кровь царева, и что за каждый волос, упавший с его головы, виновные понесут лютые пытки и казнь. Он требовал, чтобы его и охрану его мужики тотчас же отпустили, вернули все отнятое, а сами у хвоста татарских коней последовали бы в Суздаль на грозный суд верховного баскака хана Китата. «Я племянник его, я царевич!» — кричал он злым и надменным голосом. Гасила угрюмо слушал его угрозы и только гневно щурился. «Так, так, ну что еще повелит нам кость царева?» — спросил он, еле сдерживая свой гнев. «Видели мы этого царевича, как своими руками он мальчонку русского зарезал. Видели мы этого царевича, как он живых людей в избах велел сжигать!» — закричали, вглядевшись в лицо татарина, мужики. Старик Гасила побагровел от гнева. «Вот что! Довольно тебе вякать, кость царева!» — заорал он. «Тут в лесу наша правда, наш суд. Зверь ты, хитник, и звериная тебе участь. Что нам твой царь? Придет время, мы и до царя вашего доберемся. А ты, хватит, повеличался». И шагнув к татарскому предводителю, Гасила изо всех сил ударил его кистенем в голову. Чаган упал. Тяжело дыша, страшно сверкая глазами из-под седых косматых бровей, Мирон сказал, обращаясь к Настасьину: «Этого уж и твоя сила, лекарь, не поднимет. Богатырская рука дважды не бьет». Утром, беседуя с Невским, Мирон Гасила похвалил перед ним врачебное искусство Настасьина. «Да», — сказал он со вздохом, «нам бы такого лекаря в лесной наш стан. А то ведь, Александр Ярославич, сам знаешь, какие мы здесь пахари, когда сахой пашешь, а когда и рогатиной, когда топором тешишь, а когда и мечом». Невскому подвели коня. Алеша, младший сын Гасилы, отпущен был сопровождать князя, чтобы не заплутались в лесу. Уже взявшись левой рукой за гриву коня, но еще стоя лицом к старику Мирону, Александр готов был произнести прощальное слово хозяину и сесть в седло. Старик рухнул перед ним на колени. Белое бородище Гасилы простерлось на мхах. Вот он поднял глаза и воззвал как бы в рыданиях: «О, сударь, Александр Ярославич, одним нам ничего не сделать, без тебя погибнем. Ото всей земли молюся, возвей над нами стяг свой». Полуденные отроги Полесья. Ленивые, полноводные, неторопливо текущие реки в низких берегах. Синие чаши озер в малахитовой зелени замшелых болот. Мачтовые сосновые бары, в которых всадник чувствует себя, словно бы муравей, ползущий в жаркой зеленой сени конопляников. Белые прорези ослепительных и словно бы исполинским ситом просеянных песков, зеркально-светлых, струящимся над ними знойном мареве, поросшие кудрявой травкой проселки, белесый, перекатывающийся лоск, блистанье и шорох волнуемой нивы, волынь. И волынянин истый, и лицом, и одеждою, неторопливо влачится верхом на крепком карем коньке по одному из таких проселков, идущему в междулесье на огиб большого полноводного озера, что стоит вровень с зеленой рамой своею, стоит не дыша, словно бы оно боится выкатиться из нее. Возрастом волынянин не молод, под старок скорее. Седенькая узкая бородка тяпкою, ростом невелик, в белой сермяге, в старой войлочной шляпе. Всадник, видать, не из богатых, а потому, видно, и не страшится ехать такими местами. Народ давно здесь не ездит, так что и дорога заколодила. Сюда, в болото, в дебри, внезапным ударом полков князя Даниила были забиты уцелевшие клочья татарской армии хана Маучи, потерпевшей разгром у Возвягля. Здесь они и осели, обложив оброками данью окрестное население. Сперва ждали выручки от хана Бурундая, посланного самим Берке. Бурундай был новый главнокомандующий всех юго-западных армий татар. Он только что сменил хана Куремсу, беспечного и слабодушного, который, будучи разбит Даниилом, кинул свое войско на произвол врагов и убежал на Волгу, в столицу Золотой Орды. Там ему набили колчан навозом, обрядили в женское платье, и после целого дня глумления на базарной площади сарая удавили тетивой. Бурундай не пришел на спасение отрядов, загнанных в Полесье. И теперь остатки войск хана Маучи, русские звали его Могучий, медленно просачивались на восток. Всадник в белой свитке благополучно миновал две татарские заставы. Что было с него взять? Правда, набрасывались, стаскивали с коня, грозились убить, лезли в перекидные засидельные сумы. Они доверху были заполнены глиняными свистульками-жаворонками. Татары схватывали каждый сперва по одной, потом, посвистев и усладив слух свой, снова запускали руку и захватывали каждый столько игрушек, сколько было потребно ему для всех его ребятишек от всех его жен. Потом, дав человеку в белой свитке крепкого тумака в спину, отпускали его. А он, когда отъезжал от них на изрядное расстояние, крестился, сняв шлепенку, и произносил, покачивая головою: «Ну, еще разок пронесло». И ведь до чего же угодил на их душеньку этими свистульками. Вот Данила Романович будут смеяться. Ох, орда! Ох, орда! Одним словом, варвы! Всадник в белой свитке, видно, и сам захотел поразвлечься свистулькой. Он привстал на стременах, зорко осмотрелся и затем, достав глиняного жаворонка, стал громко посвистывать в него, то зажимая дырочки лады, то вновь их отпуская. В кусте, выросшем из-под огромного серого валуна, лежащего поодаль дороги, послышался шорох. Светловолосая голова подростка показалась из-за камня и вновь спряталась. Послышался писк черного дятла. Всадник еще раз огляделся, свернул с дороги и, подъехав к самому валуну, спешился. Не привязывая и не придерживая свою смирную лошадку, он сел спиною к камню и принялся ножиком, вынутым из-за голенища, выцарапывать на глиняной свистульке угловатые буквы. Видно было, что трудится малограмотный. Он громко шептал слово, которое выцарапывал на игрушке, морщил брови и считал пальцем левой руки каждую начертанную букву. Наконец, детским перекошенным уставом вывел одно только слово – «Успешно». Не оглядываясь, он сунул руку с глиняным жаворонком позади себя, оба валуна, и тотчас же цепкая маленькая рука схватилась за игрушку. Выпустив ее из своей руки, человек в белой свитке успел таки ласково взъерошить голову мальчугана, затаившегося в кусте. Самому князю Данилу Романовичу, а либо Льву Даниловичу. «Слышишь?» — сказал он тихонько и не оборачиваясь. «Слышу!» Человек в белой свитке встал и, даже не оглянувшись на куст, вскочил в седло. Уж кто-кто, а он-то, Андрей Дворский, воевода князя Галицкого, хорошо знал татар и все их повадки. Быть может, где-либо за другим валуном, а нет так на сосне, притаился татарский соглядатай. А еще не завершил он, Андрей Дворский, дело, взятого на себя перед князем. Проехать насквозь, прошить самолично вдоль и поперек всю десятиверстную в поперечнике полосу вдоль которой просачивались остатки армии Маучи на восток. Надо было срочно определить и количество, и способность к бою этих отрядов. Даниил Романович, который стремительно рванулся на Киев, как только от Невского пришла весть, что он начинает, Даниил Романович должен был срочно решить вопрос, выслать ли войско на перехват бегущих татар хана Маучи или же выставить против них небольшой заслон и продолжать наступление на Киев, как если бы этих и вовсе не было.